Леон подумал, что не существует в мире убывающего дружелюбия. Никто нигде не радовался ему. Он открыл было рот, чтобы повторить, что вполне может переночевать в машине, но вспомнил, что и машина принадлежит Лене. Конечно же, ей не хочется, чтобы Леон спал, дышал, сучил во сне ногами в ее машине. «Двухместный и одноместный», не снимая с плеча Лени литой руки, произнес Эпоксид. Бывшая райкомовка положила на стойку ключи. Прежде чем у Леона достало решимости развернуться и уйти в ночь, Эпоксид со словами «до завтра» протянул один ключ ему. В номере Леон ощутил, как чудовищно, нечеловечески устал. То была нехорошая, с утратой достоинства усталость. Так сначала устает, а потом разваливается на куски металла. Сходят с лица земли народы, не говоря об отдельных людях, которые, устав, продолжают жить, только вот считать их людьми уже затруднительно. Обрушившись в пропыленной, вымоченной дождем, высушенной ветром одежде на засланную кровать, Леон подумал, что если немедленно не поднимется, не уйдет в глухую нелидовскую ночь, то впустит в душу эту самую гибельную усталость, пока не намял покрывало, обреченно сквозь шум в голове, решил Леон, сосчитаю до ста и заснул. Проснулся от стука в дверь. Было темно, за окном пошаливал ветер, позванивало неплотно укорененное в раме стекло. Пробуждение от ночного стука в дверь — скверное пробуждение. Холодный пот прошиб Леона прежде, чем он включил светильник над кроватью, принял вертикальное положение, хрипло каркнул в белый прямоугольник двери. «Да-да, войдите!» — вошел Эпоксид. Он был в красных спортивных трусах с лампасами, в синей майке со светящейся на груди надписью «Шанель». В руках держал полиэтиленовый пакет, из которого выставил на стол три жестяные банки пива. «Спишь? Странно, совсем как некогда платина», — поинтересовался Эпоксид. Как будто Леон мог чем-то другим заниматься ночью в одиночестве, в чужом городе, в гостинице после сумасшедшего дня. «Уже нет», — сказал Леон, не представляя, зачем понадобился Эпоксиду. Эпоксид вдруг покачнулся, ухватился за спинку стула. Леон понял, что он сильно пьян. Обретенная Леоном по воле Бога свобода, в сущности, мало что значила в мире усугубляющегося абсурда. Для чего Эпоксид разбудил его среди ночи? О чем собирается с ним говорить? Вид у Эпоксида был какой-то пьяно озадаченный. Тих был Эпоксид и смотрел на Леона, если не с почтением, то с непонятным уважением, как младший товарищ на старшего. Хотя никак не мог Леон быть Эпоксиду старшим товарищем ни по возрасту, ни по взглядам. Единственно, мог быть товарищем во Христе, если бы только оба не были атеистами, и тем не менее Эпоксид смотрел на Леона не так презрительно, как раньше. Чтобы заполнить паузу, дать Эпоксиду время собраться с мыслями, Леон вскрыл банку с пивом. Над чпокнувшей банкой встало крохотное белое облачко, которое, впрочем, мгновенно, как будто его и не было, рассеялось. Пиво было холодным, резким и приятным на вкус. Пауза затягивалась. «Я посланник», — вдруг объявил Эпоксид. «Посланник доброй воли». Леон подумал, что Эпоксид скорее посланник белой горячки, но промолчал. «Ты, конечно, волен отвергнуть, мое дело передать тебе деловое предложение». Выговорив эту сложную фразу, Эпоксид погрузился в долгое, с кратким забытьем, храпное, со вздрогом, пробуждением, совиное молчание. «Какое предложение?» — удивился Леон. «Гнусное!» — неожиданно быстро и коротко ответил Эпоксид. «Не передавай», — посоветовал Леон. — Ладно тебе, — хмыкнул Эпоксид. Он уже смотрел на Леона не как на старшего товарища, а как на придурка, которому привалило счастье, но который этого не понимает. — В общем, Лени, она Денег много, главный художник по тканям, акции, домишко, туда-сюда. Ты ей понравился, понял? Такой, говорит, молоденький, а уже весь в шрамах, как наемник, как офицер, как ее папаша, погибший за рейх. В общем, не возражает, чтобы ее на пару. Заплатит за гостиницу, отвалит тебе 200 марок. Пошли, а? — похабно подмигнул Леону. — Покажем ей Кузькину мать. Между прочим, она вполне. Каждый месяц проверяется на СПИД. Верняк, чего ты теряешь, Леонтьев? Ты хоть одну живую бабу в жизни видел? А так она за гостиницу не заплатит? Какой-то это был не тот вопрос. Леон растерялся, спросил, лишь бы собраться с мыслями. — Забудь, я заплачу, пошли. Вскочил упругий, как бы уже протрезвевший, в красных спортивных трусах с лампасами и в синей майке со светящейся надписью на груди. Я, собственно, пробормотал загипнотизированный светящимися потусторонними буквами Леон. Это... нет! Но-но! Вдруг как-то уж слишком вплотную приблизился к нему эпоксид, коснулся его шеи губами. Не дури! Все будет нормально.